Глава 22. Дуэль. «Отец!» — выкрикнул Максим, не сдержавшись. «Кто посмел?» Граф слегка улыбнулся. В его голове точно бродили мысли, что зря он рассказал об этом своему младшему, вспыльчивому отпрыску. Но Константин был обязан. И нет, граф Демидов сделал это не потому, что был главой рода, а для того, чтобы Максим был в курсе ситуации, в которой его отец оказался. Дмитрий стоял рядом и что-то просчитывал в уме. Довольно интересная ситуация вырисовывалась. Сначала роду Демидовых объявили войну, и вслед за этим графа вызвали на дуэль. Скорее всего, это было сделано из расчета, что Константин ослабнет после битвы. Однако я чувствовал, что Демидов от битвы с Укупником и Леонтьевыми стал только сильнее. Но враги этого знать не могли и пошли ва-банк. В этом мире полно идиотов, как я погляжу. Если бы я хотел объявить войну или дуэль, то сначала бы провел точный анализ своего противника, чтобы понимать свои шансы на победу. Информация прежде всего. Конечно, не мне судить, потому что все мои враги в конечном итоге оказывались мертвы. Но будь я графом, то 100 раз подумал бы головой. Все-таки тут мало кто дружит с этой частью тела, больше надеясь на некую удачу. Граф Демидов посмотрел по сторонам и поманил всех в свой кабинет на 2-м этаже. Даже меня, что было странным. Думаю, он решил, что и мне нужна информация про конфронтацию Демидовых. Даже стало чуточку интересно. Это касалось и меня. Пусть не напрямую, а косвенно, ведь если что-то случится с родом Максимки, то мои надежды на спокойные походы в зоны рухнут. Так что я обязательно бы выслушал графа, даже если бы не находился сейчас в его кабинете. С помощью Дона, естественно, который сейчас пропадал где-то на территории. Хоть секретарь и говорил, что те шпионы были невкусными, но он, видимо, понадеялся, что встретит еще парочку и станет чуточку сильнее. Ему бы в свое прошлое воплощение, но не думаю, что это наступит в скором времени. Помнил я, как громил легионы Абаддон в своем расцвете. Ему не было равных. Кажется, что в древние времена один из поэтов пытался описать силу Дона, но претерпел поражение. Все, что он написал, было: «Описать избыточную силу данного существа просто невозможно, ибо человеческий разум и словесные возможности слишком ограничены». Дон тогда громко хохотал и постоянно косился на нас с братом, которые играли в какую-то игру наспор. Кажется, тогда моим единственным желанием было то, чтобы Люци никогда больше не вступал в мою обитель. Но из-за смеха секретаря я постоянно отвлекался и в итоге проиграл. И брат имел право заходить в любое время, хоть не использовал это преимущество. Для него важно было лишь само разрешение, а что с ним делать — это другое. Но я отвлекся на размышления о былом. Дон и сейчас бы заржал, вспомнил он ту ситуацию, но его рядом не было. «Граф Панин», — тут же сказал Константин, когда все разместились по своим местам. Я встал у окна и искоса наблюдал за садом, где и увидел развеселого Дона, который нарезал круги по саду. И что он делал? Может, его Церя укусил за мягкое место, а потому секретарь внезапно сошел с ума? Пожалуй, иногда мне хотелось посадить их всех на голодный паёк. Как мои подчиненные запоют, когда поймут, что баловать выпечкой их больше никто не будет? «Из рода Паниных?» — нахмурился Максимка, тут же пытаясь понять что-то для себя. «Что он забыл в этой губернии? Что ему вообще понадобилось во Владимире?» «Владимир? Это имя такое?» Я нахмурился и только сейчас, по всей видимости, узнал город, в котором мы находились. Ох, как интересно. Никогда об этом особо не думал. Города как города. Знал лишь то, что то поселение, которое я выбрал, было самым большим из ныне существующих в империи. Все же стоит дать Элеоноре задание, чтобы побыстрее купила техники в пекарню. А то, как понимаю, большинство интриг аристократов завязано на их территории. А я лишь имел смутное представление обо всем происходящем. И теперь Мне это не нравилось. Ой, как не нравилось. «Другой», — покачал головой Дмитрий. «Это граф Панин из боковой ветви. Его вотчина как раз и есть Владимирская губерния, и он очень не хотел, чтобы мы заключали договор с бароном Черкасовым». «Дмитрий прав», — граф Демидов нахмурился сильнее. «И кажется, барон знал, что задумал Панин, потому что тот явился в самом разгаре переговоров, когда мы уже должны были подписать бумаги. Черкасов сильно нервничал и тянул время. И граф ворвался к нам, вызвав меня на дуэль на восходе солнца. Потому что я якобы подговорил и дал взятку барону, чтобы тот отменил их договор». «Спектакль!» — выдал Максим, даже чуточку меня поражая своими рассуждениями. «А он не глуп. Даже я понял, что это все театр двух актеров, лишь слушая графа. Хм. Может, стоит поднять уровень сложности для Максимки? Пойдем в такие зоны, где водятся лишь самые редкие враги. Будем еще сильнее прокачивать его интеллект». «Никакого договора и не было!» «Мы этого не докажем», — позволил себе улыбнуться граф Демидов, также оценивая рассуждения Максима. «Но факт остается фактом. Утром у меня назначена дуэль. И зная Паниных, могу утверждать, что дуэль будет грязной. Мне это совсем не нравится». Дмитрий и Максимка кивнули. «Какой интересный род у этих Паниных. Что они там собрались делать? Или что делали? И насколько вкусны их душонки? Любопытно». «Условия дуэли?» — спросил тут же Максим. «До первой крови. Победивший получает контракт с Черкасовым», — успокоил граф сына, который тут же с облегчением выдохнул. «Но все мы знаем, что они сильные щитовики, в отличие от нас». «Это не проблема», — кивнул Дмитрий. «Отец, ты справишься». «Спасибо за твою веру в меня, сын», — хмыкнул граф Демидов. «На этом все. Секундантом будет Дмитрий. А вам лучше лечь спать после ужина», — сказал граф, лукаво поглядывая на вмиг покрасневшего Максимку. «Мне уже доложили, что вы зачистили ту зону. Хоть хорошо повеселились?» «Неплохо», — тут же начал защищаться Максим. Фер сказал, что прогулка прошла плодотворно. Я улыбнулся. «Именно так. И графу очень повезло, что дуэль появилась после того, как мы попали в эту зону. Крупно повезло. Да, кандидат на новую выпечку нашелся слишком быстро. Но я не был расстроен. Лишь единственное меня сейчас интересовало». «Ваше сиятельство», — обратился я к графу, когда Анна с Дмитрием почти вышли из кабинета главы рода. Они остановились и повернулись ко мне с удивлением, что я вдруг решил обратиться к графу. «А что такого? У меня действительно важный вопрос. Я очень любезен, между прочим». «Могу ли я использовать вашу кухню?» «Фер!» — вдруг рассмеялся граф Демидов. «Все кухни моего рода в твоем распоряжении. И почему у тебя на ночь глядя появилось желание наведаться в мою кухню?» «Потому что, как сказал Максим, поход в зону был очень плодотворным», — многозначительно сказал я, и брови графа взлетели. «Вот как!» — протянул он. «Тогда иди туда, а мы с семьей поужинаем. Ты не против?» «Конечно, я не голоден», — сказал весело, уже уйдя мыслями к будущему рецепту. Я чуть было не рассмеялся кровожадно, понимая, что сопернику графа ой как не повезло. Ведь Константин имел неплохое преимущество — меня. И сам того еще не ведал. Повару уже доложили, что я вскоре приду. Любитель теории заговоров встретил меня на входе и, хлопнув по плечу и ойкнув, ушел из кухни. Хотя по нему было видно, что он был и не прочь остаться. Вот только граф отдал совершенно другой приказ. И так было даже лучше. Константин понимал, что лучше не светить мои навыки лишний раз. В его основном поместье это было ни к чему, ведь люди, работающие там, точно дали клятву верности, и слуги, даже если бы захотели, не смогли бы ничего рассказать про меня посторонним. Но вне территории рода Демидовых граф решил перестраховаться. Дон примчался на кухню тут же, как только услышал мой зов. А я использовал его крайне редко. Сейчас пришлось лишь по той простой причине, что все ингредиенты находились в его хранилище, и без них я бы не смог провернуть свой план под названием «Помоги графу еще раз». «Ты будешь готовить? Мне?» Сразу же выпалил Дон, а я хмыкнул. «Лишь бы пожрать. Еще один любитель». Цири только не хватало с огромными щенячьими глазами. Думаю, Настя и Сора хорошенько его кормят, не мелочась и идя у щенка на поводу. Когда приеду, уверен, увижу, что он стал похож на круглую булку. Возможно, даже встретит меня, покатившись ко входу. Адский пес превратится в шарик. Вот веселуха. «Не тебе», — решил я игнорировать секретаря. «Хотел бы я сказать, что надо полезть в печь, но тебе повезло, что здесь только духовые шкафы». «Фер, я говорил, что ты жесток», — после паузы сказал Дон, а я кивнул. «Пожалуй, раз в день ты мне это выдаешь. Ничего нового», — сказал я секретарю, попутно доставая из шкафов нужные мне ингредиенты. И был доволен, что все они были высшего качества. «Но ты все еще жесток», — не сдавался Дон. Я же лишь усмехнулся. «Так кому ты готовишь?» «Пока ты весело ловил каких-то мух в саду», — сразу же без эмоций начал объяснять я. Дон внезапно смутился. «Графа Демидова умудрились вызвать на дуэль. И лучше бы она прошла хорошо, а для этого...» «Что?» — не понял Дон. «Выплюни цветок, что мы нашли в пещерах. Он мне нужен». «И ты отдашь его графу?» — возмутился секретарь. «Не думаешь ли, что ему жирно будет?» «А кому я должен его испечь? Тебе? Других претендентов не вижу», — сказал я с иронией. Дон больше не стал со мной спорить и выплюнул светящийся цветок, который даже после того, как его сорвали, не потерял своих свойств. Я прекратил тратить время на разговоры и приступил к делу. Воду нагрел быстро и сразу же вмешал в нее сахар и соль. Раскрошил дрожжи и оставил набухиваться. Слышал я, что существовали пекари, которые умудрялись набухаться вместе с дрожжами, но для меня это были люди низшего сорта. Хотя и наставник вытворял пару раз подобные номера, но его можно было понять. Обычно в такие моменты его кто-то выводил из себя, и на выходе вместе с выпечкой я имел пьяного в дрободан демона-пекаря. Когда смесь была готова, я просеял муку и все перемешал. Дальше влил подсолнечное масло. Как же мне не хватает семян из ада. Вот там получалось идеальное демоническое масло, но его я найду в другое время. Сейчас же занят приготовлением баранок. Когда тесто подошло, я сформировал кольца и обварил их в кипятке. Пока кольца готовились, я подсушил цветок и раскрошил его в пыль. Легкое свечение осталось, но оно было не таким заметным, как раньше. Можно списать все на игру света. Получившиеся кольца я присыпал пылью цветка удачи и отправил в духовку. Что может быть лучше в дуэли, чем баранка удачи? Думаю, граф оценит мой подарок. Штучная выпечка. А оставшиеся кольца съест Дон в нужный момент. Такими темпами я соберу новую коллекцию выпечки, ничуть не уступающую своей адской версии. Баранку я успел отдать проснувшемуся раньше всех Дмитрию и вышел на улицу, чтобы не терять времени даром. Хотелось мне сходить на местный рынок. Вдруг я увижу там что-то поистине интересное из продуктов. Или же новый рецепт. Чем черт не шутит? Дуэль на площадке ресторана «Удача». Где-то на восходе солнца. Константин Демидов стоял рядом со своими сыновьями. Он не знал, чем закончится эта дуэль, но был готов сделать все возможное, чтобы выйти победителем. граф не посрамит честь своего рода. Хоть его противником и являлся Панин, но у Константина были большие шансы на победу, если все сделать быстро. А пока граф Демидов прокручивал в голове все, что ему было известно про Алексея. В мысли лезло лишь то, что Панин завязал с алкоголем и вернулся к службе, а потому был опасным противником. Однако, даже погрузившись в размышления, Демидов не мог не заметить, что его старший сын переминался с ноги на ногу. Это было не свойственно Дмитрию. И первым это увидел Максим, который уж очень зорко за всеми наблюдал. «Брат», — позвал он Дмитрия и наткнулся на взволнованный взгляд. Это было странно. Похоже, Дмитрий впервые в жизни не знал, как поступить. Пекарь, который был в слишком хорошем настроении, несмотря на новость о дуэли, успел отдать старшему сыну Константина подозрительную выпечку и теперь, весело насвистывая какую-то мелодию, ушел из поместья. «Да», — рассеянно откликнулся Дмитрий. «Что такое? Какая-то проблема?» Сейчас именно Максим был оплотом спокойствия, потому что он знал, что Фер сделал что-то такое, что могло помочь его отцу, и у него не было больше поводов для сомнения и страха. Уж слишком Максим верил в своего, он надеялся, что обоюдно, друга. Первого друга, которому было плевать на титул, хоть он и был простолюдином, а тем более пекарем. Общество было бы в шоке, узнай, что Максим водил дружбу с таким человеком. Демидов же считал это настоящей удачей. Ведь именно с Фером он мог вести себя спокойно, без оглядки на родословную и поведение. Но вот Дмитрий нервничал, не зная, как ему поступить. Пекарю он не доверял от слова совсем, хотя даже герои его гильдии не видели ничего подозрительного в Фере. Лишь помощь, которую он оказал им в войне, и не только. Но в Дмитрии все вопило об опасности. Он не знал, с чем это было связано, но барон всегда умел доверять своей интуиции. И если она о чем-то предупреждала, то нужно быть крайне осторожным. Не раз и не два интуиция спасала его в зонах против страшных монстров, которые там встречались. Но сейчас она замолчала, а сам Дмитрий не выдержал и все же протянул Константину маленький пакет, где была лишь простая баранка. Он решил довериться пекарю, как ему доверяли его отец и брат. И будь что будет. «Что это?» — удивленно спросил граф Демидов, смотря на протянувшего пакет Дмитрия. Барон дрогнул, но не убрал выпечку. «Пекарь передал», — выдавил он. «Вот как!» — вдруг улыбнулся Константин, сразу же доставая баранку из пакета. Он не медлил и не сомневался, но не заметил, как пришел его соперник. Граф Панин посмотрел на замершего с баранкой Демидова и зло усмехнулся. «Решил перекусить перед позором», — оскалился Алексей. «Нет», — спокойно ответил Константин, оглядывая самоуверенного Панина. «Это чтобы напомнить тебе о твоем будущем. Ведь я скручу тебя в бараний рог». «Это мы еще посмотрим». Не поверил в его слова противник и отошел к своему секунданту. Граф же стал везунчиком этого дня ровно в тот момент, когда откусил первый кусок баранки удачи. С этого мгновения его враг стал самым главным неудачником Объединенной империи. Граф Алексей Панин не мог поверить в то, что случилось. Константин победил его с такой легкостью, будто и не был героем шестого круга, а получил втайне от всех ранг девятого — абсолютного героя. Из носа Панина текла кровь, потому что от жары, что устроил Демидов, вскипела бы любая жидкость. И Алексей не выдержал, упал на колени, забрызгав все кровавыми соплями. Кровь, которая являлась условием победы в дуэли. Даже земля начала плавиться от их битвы. И сейчас Панин пытался встать с горящей жижи, что раньше была простой почвой. Но он не смог подняться и плюхнулся обратно. В жижу, которая еще и стала неприятно пахнуть. Это был позор. А Константина будто поцеловала сама богиня удачи. Все атаки в сторону Демидова проходили мимо. Его противник только и мог что блокировать встречные удары своим щитом. Защита не выдержала пекла, распавшись перед тем, как и сам Панин упал на колени. Тут же объявили победу графа Демидова. Сыновья Константина сразу подошли к отцу, не веря в то, что только что увидели. А сам победитель недоуменно посмотрел на свои руки и выпалил Максиму первое, что пришло на ум. «Нельзя упускать пекаря! Вы меня услышали?» Максим кивнул, довольно улыбаясь. А Дмитрий выдохнул с облегчением, потому что поступил верно. Его отец не просто победил в дуэли очень сильного противника, но еще и укрепил позиции рода, показывая, что Демидовым многое по плечу. Не только война, дуэли тоже даются им легко. Позже, уже вечером, графа Панина нашли пьяным в своем номере, который он снял, чтобы не возвращаться в поместье с позором. Алексей решил немного выпить, хоть и завязал с этим. На него пожаловалась соседка из-за громкого лая за стенкой. Полиция прибыла очень быстро и застала пьяного в щи графа в театральном костюме пса. В окно выбежала проститутка. Полиция была в шоке. Но никто даже не услышал злорадный хохот черного облака, которому хозяин дал задание окончательно опозорить врага его друзей.